Нет никакой мафии. Пролог. Коммора. Джуниор Скорпа, он же Джузеппе Анделини, он же дядя Джун. Тони, блядь, ты понимаешь, что натворил? Движение, и голова малолетнего дебила снова погружается в ведро с водой. Несколько секунд барахтания, и его вытаскивают обратно. Тони. Медленно опускаюсь перед ним на корточки, чтобы он меня видел. Нельзя воровать у босса, понимаешь? Не будь ты моим племянником, уже бы получил бетонные ботинки. Я лично из своих денег занес твою долю и поручился, что ты больше не будешь безобразничать. Теперь ты, дебила, кусок торчишь мне 50 тысяч. Хватаю его за лицо и заставляю смотреть на меня. Дядя Джун, но ведь у Кармайна и так до хера денег, что ему какие-то 50 тысяч. Ой, дебил. Жесты его снова погружают в ведро. Дело не в том, что Кармайну мало денег. Дело в уважении, блядь. Если каждая крыса будет тащить деньги у семьи, потому что она родственник андербосса, то вся организация развалится к хуям. Мы эффективны и вообще работаем только потому, что каждый мудак знает свое место и подчиняется общим правилам, а на особые случаи есть комиссия. Смотрю на Тони, он же дебил. Внутри я прекрасно понимаю, что уже совсем скоро его придется валить, а ведь племянник. Ладно, но пока я его отмазал, но это его последний шанс. Очередной жест, и быки вынимают Тони из ведра. Тони, ты малость не понимаешь. Нельзя, блять, воровать деньги у босса и семьи. Нельзя. Тяжело вздыхаю. Это твой последний шанс, Тони. Сейчас я за тебя вписался, но еще один косяк станет для тебя последним. Еще один жест, и быки его отпускают. Спасибо, Сэмми. Посидите с парнями у Пульчинилла за мой счет. Достаю из бумажника 500 баксов и даю ему. Обычно со мной ходят именно мои парни, но конкретно сегодня они избавляются от крысы. Сэмми согласился помочь привести племянников в чувство, так что ничего плохого порадовать братву нет. В итоге иду я, значит, в больницу к боссу, чтобы поддержать его. Именно сегодня его жена рожает, вот у всех немного и нервяк. Кармайн для меня как член семьи, и просто так оставить его я не могу. Поэтому приехал к нему, но пока не захожу. Надо подождать. Встал перед зданием. Покурю немного и просто передохну. На старости лет тянет повспоминать всякое. Как жил, чем и почему. Ностальгия она такая. Та еще сука, как и Фортуна. Новой жизнью я живу уже почти лет 30. Америка, блядь, страна возможностей. Она изменила мою жизнь, как и жизни кучи других итальянцев. Забавно. Эти мудаки привезли нас сюда, чтобы мы вместо нигеров строили им города. Дешевая и откровенно дармовая рабочая сила. Да к нам даже относятся плюс-минус как к черным. Итальянцы, ирландцы, поляки, евреи, все мы для американцев второй сорт. Хотя за годы у нас и евреев получилось хоть как-то подняться над остальными второсортными. 45 лет. Много это или мало, трудно сказать. Но когда ты живешь впроголодь в дерьме, это охуительно большой срок. Благо я так уже давно не живу. После выхода долбанного крестного отца, каждая сволочь заговорила про мафию. Дебилы, блин, даже в самом фильме никто так себя не называет. Эх, все теперь думают, что Корлеоне это типа криминальная столица Сицилии, а на самом деле это гребаное захолустье. Я знаю, сам ведь оттуда. Мне повезло, что в детстве я познакомился с тогда еще не уехавшим Кармайном. Я всегда был сообразительным. Понимал, что он скоро уезжает в Америку, причем уезжает не просто так, а помогать члену своей семьи с делами, и успел неплохо себя показать перед ним, как сообразительный, верный и в целом хороший парень. Это и сыграло свою роль. Когда я сильно обосрался на родине и навлек на свою семью проблемы от людей чести Корлеоне, нам тоже пришлось бежать в Штаты. По прибытию, сразу изменили имена и фамилии, так вообще делали многие итальянцы. Так Джузеппе Анделини стал Джуниором Скорпа. Ну а потом начался пиздец для всей нашей семьи. Мы, по сути, попали с голой жопой в страну, где все решают деньги. Приходилось жить впроголодь, ненормально поесть, не даже поспать. Жили в какой-то ночлежке и спали на мешках из-под угля. Вообще многие итальянцы пытались заработать честным трудом, но далеко не у всех получалось. Но были и те, кто не боялся взять больше, да незаконно, но просто быть пашущими овцами, которых непрерывно стригут, было не по мне. Приблизительно в этот период мы и встретились с Кармайном снова. Мне было 19, и я уже считался взрослым парнем. Кармайн меня не забыл, и так как за годы у него получилось дослужиться до капо, ему нужны были лояльные люди. И мне просто повезло сначала стать просто солдатом, а затем и приближенным к нему. Готэм был уже поделен тогда между семьями, и войны как таковой не было. Была вялая конкурентная борьба. Так продолжалось до тех пор, пока у нашего тогдашнего босса Карла Фальконе не началась мания на предателей, после того, как прошлый консильери чуть не заложил его законником. С тех пор он начал подозревать почти всех, кто был ему близок, и, казалось бы, это не проблема. Довольно быстро избрали нового и куда более авторитетного, но он начал валить парней, а это не по понятиям. Нельзя вот так взять и начать валить людей. Это ослабляет семью. Собственно, была созвана тайная комиссия, на которой дела Карла разобрали, а затем новый консильери и почти все капо дали добро на его отстранение. Карло, конечно, попытался сохранить власть, но лояльных ребят после таких выкрутасов у него почти не осталось. К тому моменту, сам Кармайн уже поднялся до андербосса, а я стал капо. Так главой семьи Фальконе и стал мой дорогой друг. Его поддержал старик Лупертаци, что помогло остудить самые горячие головы и примириться с происходящим. Ну а потом началось веселье, ведь почти половина наших злоключений семьи была связана с семьей Барилла, вторая из трех главных семей города. Они подстроили почти половину облав и арестов на наших парней благодаря связям с законниками. Правду говорят, интриган хуже пидораса, и ладно бы делали это принятыми по понятиям методами, но сливать законникам, это уже за гранью приличий. Сплевываю на пол и снова затягиваюсь. И вот тогда Кармайн наконец показал, почему именно его избрали боссом. Барилла напрашивались на войну, и наш босс сделал интересную рокировку. Он смог узнать, что Ранни Барилла, брат главы их семьи, трахает не ту женщину. И хоть узнал он это совершенно случайно, долгое время придерживал эту карту, чтобы в самый необходимый момент использовать. Дебил Ранни, как оказалось, спал с женой Антонио Анджани, который на секунду андербосс семьи Анджани. Это было максимально нелепое стечение обстоятельств, но творя такое, парень даже не думал, что это можно расценить как покушение на собственность семьи Анджани и откровенный плевок в лицо. Кармайн использовал это, чтобы втянуть Анджани в конфликт на нашей стороне, а спустя неделю Готэм вспыхнул от перестрелок и прочих радостей жизни. Хорошее было время, каждый ебаный день как последний, дважды ловил пулю, но оба раза выживал. Короче, усилиями обеих семей нам удалось без особых потерь уничтожить Барилла. Только вот на этом Кармайн не остановился. Сначала была комиссия, где боссы решали, было ли оправдано то, что произошло в городе, и решали, что будет с остатками от Барилла. И тут снова Кармайн показал себя как дальновидный босс. Благодаря личным связям с некоторыми членами комиссии, у него получилось договориться, и заплатив некоторые отступные, почти все низшие чины Барилла и большая часть их бизнеса ушла именно в семью Фальконе. Анджини почти ничего не досталось, ведь причина влезть в войну у них была сугубо личная, а не необходимость защиты или борьбы с предателями. По воле комиссии, после такой вот войны, нам приказали затихнуть, ведь в Готэме слишком возросла активность законников. Когда нечто подобное произошло в Чикаго, там произошла натуральная чистка, ну а Готэм в этом плане гораздо либеральнее. Его люди чести контролируют достаточно долго, и законники имеют куда меньше сил и рычагов давления. Но тем не менее, война заставила даже ленивые жопы наверху зашевелиться, да и взятки почти перестали помогать. Ну а семья Фальконе стала самой большой и влиятельной во всем городе. В относительной тишине и покое прошло 10 лет. Мы потихоньку и незаметно экономически душили Анджани, мешая вести нормальный бизнес и подталкивая их к объединению. По итогу Альберто Анджани, уже старый и не желающий еще одной войны, решил договориться. Они породнились с Кармайном и тихо объединили семьи. Меня временно понизили, но все прекрасно понимали, что это временно, пока Альберто окончательно не сдаст позиции от старости. И надо отдать должное Кармайну. Процедура объединения по факту являлась поглощением, но босс проявил удивительный такт и действовал строго по понятиям, не отнимая хлеб у Анджани, а наоборот кое-где даже делясь, и за еще пяток лет их поглотили полностью. Они начали связывать свое благополучие именно с Фальконе, и со временем вообще перестали называть себя именем старой семьи. Для нас начался настоящий золотой век. Без необходимости тратить ресурсы на конкуренцию между семьями, мы наконец смогли начать частичную легализацию своих доходов, переходя из откровенных бандитов в уважаемых людей города. Кармайн стал похож на настоящего аристократа, как и большая часть капо. Я же решал вопросы внизу. Большую часть времени как правая рука босса, я должен был держать руку на пульсе и всегда был готов решить возможные проблемы. И несмотря на богатство и хорошее положение, у меня все еще сохранились черты низов. Слишком часто матерюсь, и хреново умею носить костюм. Общаясь постоянно с соответствующим контингентом, будешь, блядь, соответствовать. Но тем не менее, Кармайн считает меня почти братом и прекрасно знает, что я никогда его не предам. Собственно, поэтому я и вхож в их дом. Мы часто едим за одним столом, и я даже женат на его племяннице. А сейчас у Кармайна наконец рождается сын, и буду честен, я тоже немного волнуюсь. У Луизы в последнее время слабое здоровье, но мы нашли лучшего еврейского доктора на весь город. Он обещал, что все будет в порядке. Так я просидел еще полчаса, пока на улицу подышать не вышел Кармайн. Я сразу встал со ступенек и напряженно на него посмотрел. Он был немного рассеян, но улыбался. Заметив меня, Кармайн сразу шагнул ко мне и по-братски обнял. Такие проявления эмоций и чувств он за прошедшие годы почти оставил. Похоже, новости действительно хорошие. Джуниор, у меня сын. Здоровый и крепкий. Кармайн был уже совсем седой, но былая красота настоящего итальянца его не оставила. Глаза горели ярко, а усы и брови пока еще оставались черными. Он хорошо за собой следил и был всегда в форме, так что неудивительно, что даже в свои преклонные годы он все еще уделяет внимание как жене, так и любовницам. Я был по-настоящему рад за друга. У меня пока, к сожалению, только дочки рождаются, но я не теряю надежды, что Лючия в этот раз все же тоже подарит мне сына. Очень за тебя рад, босс. Имя уже выбрали? Как там Луиза? Реакция Кармайна меня успокоила, и теперь можно было расслабиться. Да, он чуть задумался, но быстро усмехнулся. Сына назвали Альберта. Последний раз польстим старику Анджани, все равно он уже даже стоять не может и ездит на коляске. Уже в конце недели ты официально вступишь в должность моей правой руки. Глаза у Альберта точная копия матери, а вот скулы врач говорит мои. Луиза относительно в порядке. Тяжело ей сейчас, и доктор Аврех говорит, что беспокоить ближайшие пару суток нельзя, но посмотреть разок на них дали. Вроде пока все в порядке. Я оставил несколько парней смотреть за больницей, чтобы чего не вышло. Поехали к Сальери, я просто умираю с голоду. Слишком разнервничался. И мы с боссом поехали в ресторан еще одного нашего друга. Гарри Сальери, также известный как мясник Гарри. Можно сказать, он наш семейный повар. Низенький и чуть пухлый старичок с тонкими усиками и добрым лицом. Именно он в основном готовит как для верхушки семьи, так и персонально для Дона и на его праздники. Даже трудно поверить, что он один из самых жестоких членов нашей семьи. Прославился тем, что раньше разделывал людей в своей мясницкой лавке. Сейчас почти полностью перешел в легальный бизнес и держит сеть дорогих ресторанов в городе. Подружились мы между собой еще когда Кармайн был капо, а потому отношения у нас уже испытаны годами. Готовит он и правда великолепно. Не только Кармайн полюбил есть у него, но и я периодически заглядываю. Встретил он нас, как и всегда, радушно. Поинтересовался самочувствием и здоровьем, и сразу поинтересовался, чего мы хотим. Гарри, у меня сегодня родился сын. Хочу что-нибудь особенное, с привкусом родины. Сальери сразу расплылся в улыбке. Конечно, мистер Фальконе, специально для вас сегодня готов предложить равиоли с вкуснейшими креветками и чесночным соусом. После них советую попробовать спагетти со сливочным соусом и баттаргой кефали, а на десерт для нашего дорогого гостя каннели с шоколадным ликером и абрикосами, прямо как в Сицилии. Кармайн расстегнул пуговицу на пиджаке и сел за столик. С удовольствием отведаю все перечисленные блюда, и добавь к ним еще бокал сухого вина, для лучшего пищеварения. Гарри поклонился и ушел на кухню. Для таких важных гостей он всегда готовит лично. Я сел напротив Кармайна и почти сразу услышал от него вопрос. «Ты уверен, что стоило заступаться за этого идиота?» «Да блять, глаза против воли закатываются, но я вижу, что Кармайн усмехается. Босс, мне уже не только вы мозги полощите. Я прекрасно понимаю, что он снова оступится, но ничего не могу с этим сделать. Он племянник, семья». Морщусь и снова закуриваю. Благо для уважаемых людей в ресторане Гарри есть пепельницы. Кармайн тоже достал сигару и прикурил. «Джун, в первую очередь мы твоя семья». Дон смотрит на меня с полным спокойствием. «Он, и так, все знает и понимает, и мы много лет друг друга изучаем. Эх, я понимаю, а чем он? Ничего личного, просто бизнес. Мне уже не впервой исполнять своих родственников. Мой брат Риджи пытался уйти к Барилла во время конфликта. Это не по понятиям. Пришлось решить вопрос радикально. Это в целом моя работа. Я решаю вопросы». Кармайн же, видимо, уловил, что я снова погружаюсь в свои мысли и решил немного меня растормошить. Как там Сонни, все еще считают, что имеет право на какую-то большую роль, чем солдат. Ох, Сонни, тяжело вздыхаю. Скорее всего, опять тусит в своем фламинго и пялит очередную шлюху. Кармайн морщится. Эх, ты слишком много общаешься с низами общества, Джуниор. Меня очень расстраивает, что даже в кругу близких ты выражаешься как бандит. Да блять, опять проскакивают словечки. И снова у меня все на лице. Дон чуть усмехнулся. Если не научишься нормального говорить, к детям тебя не подпущу. Луизу хватит удар, если кто-то из наших детей скажет слово «блядь» или еще что-то из твоего разнообразного лексикона. Тоже иронично усмехаюсь. И в этот момент наконец подходит Гарри с бутылкой хорошего вина. Нерелла Маскализи для самого почетного гостя. Он поставил нам пару бокалов и удалился. Кармайн кивнул головой, и я разлил нам немного красного напитка. Может, это и не совсем по-итальянски, но мне куда больше по вкусу пива, чем вино. Забавно, не люблю эту богемную тусовку, хотя вина с Сицилии немного напоминают о родине. Прав был папа, руки, ноги, голову и хуй никуда, мудак, не суй, и проблем не наживешь. Только вот это его не спасло. Ну да ладно, причитать можно сколько угодно. Мы с Доном отдали должное вину, выпив, где по половине бокала, и можем продолжать разговор. Сонни прекрасно понял, к чему все идет, будет наглеть, его успокоит. Вот и топит горе в алкоголе и шлюхах. Нет у него терпения и твердости. Наглость только и немного инициативности. Так что он успокоился. Решил не отсвечивать, но передал вам свои наилучшие пожелания и поздравления с рождением сына. Подарок тоже все приготовили, но предоставим на официальном празднике. Кармайн чуть покачал бокалом. Он много думает о работе. С Луизой ему повезло. Она настоящая жена человека чести, всегда поддерживает мужа и является его тылом, но он никогда не посвящает ее в дела, в первую очередь ради ее же безопасности, не хочет делать ее соучастницей. Хм, хорошо, что-то мне не нравится задумчивый тон босса. Джуниор, что ты думаешь о Морелло? По спине прошел холодный пот. Мало было племянника дятла, еще и одна из дочерей замужем за Ренди Морелло, сыном Дона их маленькой, но очень, блять, наглые семейки. Они не из Готэма. Понаехали совсем недавно и взяли пару пограничных районов, куда мы не успели пока неторопливо дотянуться. В целом большая часть города и так под нами, а Морелло выбили какую-то банду гуталинов из трущоб и теперь там торгуют наркотой. Угораздило же мою мелкую дуру встретиться с ними на тусовке молодежи в одном из моих клубов. Как сразу у них вспыхнула любовь и расцвели помидоры. В итоге ушла из семьи и вышла замуж за этого мажорчика. Нормальные уважаемые люди не сорят деньгами просто так, а эти ведут себя как хозяева жизни. Уверен, их уже пасут законники, а эти дебилы начали наглеть. Во-первых, уже продают товар на нашей территории, и даже, блять, не платят долю. Во-вторых, это обнаглевшие америкашки уже, а не нормальные итальянцы. Ни капли, блять, уважения к традициям. Я думаю, что Морелло охуеть какие наглые босс. Кармайн снова усмехнулся и отпил вина. Знаешь, я даже скучал по твоей простоте. Среди всех этих снобов, соревнующихся в лизании задниц друг друга, как-то уже начал действительно забывать о банальных, но таких понятных и правильных вещах. У Дона на лице расцвела улыбка. Но при моих детях изволь, блять, вести себя прилично. Несмотря на улыбку, я прекрасно почувствовал, насколько твердо он ставит меня перед фактом. Придется тщательно обдумывать все, что говорю в присутствии его детей. Давно я не слышал мата от Кармайна, но по лицу вижу, что он почти наслаждается возможностью чуть расслабиться. Но насчет Морелло ты прав, Джун. Их надо успокоить и попросить покинуть город. Насколько я знаю, твоя дочь замужем за сыном их Дона, это не будет проблемой. Несмотря на то, что тон у него спокойный тон, я почувствовал, как у меня на жопе волосы дыбом встали. Он меня ценит, и, если я скажу, что для меня это проблема, он попросит кого-то другого решить вопрос. Но это моя забота, моя ответственность и проблема. Это не будет проблемой, господин Фальконе. Мария, отсеченная ветвь. Босс удовлетворенно кивнул. И почти сразу после его кивка, к нам подошел лично Гарри с подносами. Ну, разумеется, как всегда, блять, в тему. Равиоли с креветками в чесночном соусе и спагетти со сливочным соусом и баттаргой. Когда закончите с основными блюдами, принесу каннели и кофе Луиджи Ловатца. Желаете чего-нибудь еще, господин Фальконе, мистер Скарпа? Эх, нам бы это все приговорить сначала. Нет, спасибо, Гарри. Как я слышал, ты хочешь полностью уйти из нашего общего дела и заняться бизнесом. Гарри выпрямился, а Кармайн затянулся сигарой. «За долгие годы верной службы я умею быть благодарным. У тебя есть мое разрешение. Надеюсь, я могу рассчитывать в дальнейшем на твои чудесные блюда, Гарри». Он чуть кивнул нашему повару, и тот согнулся в поклоне. «Разумеется, господин Фальконе, как моим самым лучшим и самым важным друзьям только самое лучшее и быстрое обслуживание». «Да уж, Гарри, где тот отморозок, потрошащий мудаков в своей лавке? Безопасная жизнь и комфорт слишком тебя расслабили. Ну да ладно, раз босс говорит, что ты свободен, значит свободен. Даже как-то мерзко. Многие из старой гвардии размякли, завели детей, семьи, любовницы предаются сытой и спокойной жизни. После того, как Гарри раскланялся и ушел готовить нам десерт, мы наконец приступили к трапезе. После того, как первая равиоли оказалась во рту, я не смог сдержать улыбки. Эх, старый черт, готовишь то все еще охуенно. Когда мы закончили с первым блюдом и приступили ко второму, основной голод уже ушел, и мы продолжили разговор. Осуждаешь Гарри за желание выйти из дела, Джун? Кармайн снова усмехался. Он всегда читал меня как открытую книгу. Это не по понятиям. Наше общее дело. Из него нельзя просто так взять и спокойно уйти. Это жизненный путь. То, что делает нас нами, а он решил променять это на сытую и простую жизнь. Мы сильные люди, а он будто добровольно уходит в овцы. Босс лишь тихо рассмеялся на это, а не стоит его за это обвинять. Все хотят так или иначе какой-то стабильности. Именно поэтому мы налаживаем связи во властных кругах. Поэтому тщательно выбираем, когда и с кем работать. Мы не стремимся к опасности ради опасности. Все так или иначе будут на своем месте, и Гарри, даже покинув семью, продолжит выполнять свою функцию. Просто некоторые ее части придется передать кому-то другому. Уже лет 7 он просто наш главный повар и продолжит им быть. Ну а с учетом его выхода из дела, одну долю можно будет отдать кому-то другому, более заинтересованному и активному. Он теперь кормится со своих ресторанов. Рано или поздно и нам с тобой придется уйти на покой, Джун. Не скоро, но придется. Кармайн задумчиво допил вино из бокала и принялся за спагетти. Я же молчал и тоже ел. Босс, как всегда, парит мозги, хотя может он в чем-то и прав. Значит, моя задача теперь подготовить следующее поколение. Начну с Софии. Несмотря на то, что она женщина, да и в целом еще ребенок, у нее очень яростный и горящий дух. Использую его и начну быстрее приобщать ее к работе. Она должна стать хорошей опорой будущему боссу. И я в итоге оказался прав. Как только мы доели десерт, который, разумеется, тоже был выше всяких похвал, Кармайн выдал мне задачи. Первое, разобраться наконец с Морелло. Второе, выбрать кандидатов на роль Капо вместо Гарри. Ну а точнее нарыть побольше тайного про наших ближайших кандидатов. И потом мы вместе решим по соотношению, кто из больше всего лоялен и полезен. К сожалению, слишком часто верности таланты в делах идут немного разными путями. Нам же нужно подобрать человека, способного хорошо зарабатывать, но при этом чтобы он был достаточно лоялен. Ну и наконец третье. Начать наконец следить за собой, и через 4 года начать общение с Альберто, когда тот подрастет. Пиздец. Ну ничего, Джуниор Скорпа не бежит от ответственности. Я, блядь, грудью встречал пули, предназначенные боссу, смогу и с его сыном договориться. Если он хоть в половину будет так хорош, как Кармайн, то наша семья будет в надежных руках, а я буду помогать до тех пор, пока в состоянии держать ствол в руках, да и смогу потренироваться на Софи. Даже если что-то пойдет не так, она своя в доску не заложит. Глава 1. Новая жизнь, а проблемы те же. Пробуждение было максимально специфичным. Похоже, я все-таки умер. И, пожалуй, даже хорошо, что я умер все же человеком. Первые годы новой жизни для меня были как в тумане. Я запоминал что-то только какими-то урывками и в целом чувствовал себя так, будто меня накачали наркотиками и кофеином. Максимально специфические чувства, особенно когда я почти 20 минут бегал за красивым жуком по саду с мыслями, насколько он охуенный. Нет, я понимаю, что тело у меня совсем детское, но не может же оно настолько сильно влиять на мой характер. И тем не менее оно влияло. Я почти физически не мог долго усидеть на месте, хоть и сильно старался. Слуги просто с ума сходили, бегая за мной. Какие слуги? Ну, я, по всей видимости, эдакий богатенький Ричи. Живу в шикарном особняке, окружен почти постоянно слугами, а мои близкие одеваются так, будто лучшие итальянские модельеры им отправляют костюмы самолетами. Да даже меня, несмотря на детскую активность, одевают почти постоянно в костюм. На мелком пиздюке это смотрится максимально странно, но надо отдать должное, я настоящий красавец. В новой жизни с генами тоже очень повезло. И только я успел подумать, что в награду за мои страдания в прошлом, мне дали наконец пожить максимально кайфовой жизнью, как реальность снова ударила мне лопатой по хребту. Как то, бегая по особняку, я услышал разговор отца и дяди Джуна, в котором они говорили, что хотят шлепнуть какого-то Тони. И тут до зоркого глаза дошло, что у сарая нет одной стены. Мой отец гребаный мафиоза. То, что поначалу не особо бросалось в глаза и просто казалось какой-то паранойей, внезапно обрело смысл. И охраны на территории особняка много не просто так. Окончательно я в этом убедился, когда я очередной раз гулял по саду и прямо блин к особняку подъехала машина с четырьмя ребятами. Я их видел всего секунд 10, но четко разглядел итальянцев в кепках и с обрезами. А ну да, я же теперь тоже итальянец. Вроде обрез у сицилийцев называется лупора. Так вот они приехали, о чем-то поговорили с дядей Джуном и уехали. Будучи достаточно умным, несмотря на позывы мелкого тела творить подлинную дичь, я почти всегда молчал. Причем показывал, что понимаю все, что мне говорят, и был в целом очень послушным, если убрать моменты, когда беса и бил, разумеется. Слуг вообще не слушался, ибо не надо, наоборот, мне надо было бегать и прыгать. Тело требует движения. Но вот когда что-то говорила мать или отец, тут я становился шелковым и максимально понятливым. Мать вообще очень меня любила, и постоянно пыталась нарядить в какие-нибудь костюмы разных фасонов и цветов. И все же моя молчаливость очень беспокоила родителей, и меня отвели к другу семьи и еврейскому доктору. Даже не знаю, мне смеяться или плакать, мы же буквально выглядим как карикатурная мафиозная семья, и по какому-то чуду, федералы не могут уже хрен знает сколько лет нас прижать. К отцу приходит периодически обедать мэр, комиссар, несколько политиков и держателей самых крупных городских предприятий, и мы дружим с евреями. Причем ладно бы просто дружили, но их блин реально много. Врачи, адвокаты и даже черт возьми владелец ювелирного магазина, из которого моя мама берет периодически украшения. Я так-то ничего против евреев не имею, и может это было бы совпадением, но большая часть нашей прислуги поляки. После осознания всей картины и обстоятельств, я, наверное, около получаса сидел и пялился в бюст какого-то древнего римлянина, стоящий в нашем зале. Слуги чуть не подняли вой, из-за моего стояния на месте, и из-за моей излишней задумчивости, родители в один момент психанули и отвели меня к Аврааму. Вообще он так-то хирург, но у него много детей, и ему пришлось подтянуть знания и как логопеду. В итоге меня к нему привели и сижу я, значит, на него смотрю. Он смотрит на меня. Родители сидят, нервничают и создают атмосферу. Было очень яростное желание сказать что-то в стиле «курлы-курлы, ебано». Благо я не хотел доводить родителей и доктора до инфаркта, да и он немного помог. Первое же, что нормальный доктор сделал, это попросил родителей выйти, чтобы их сосредоточенное пыхтение не заставляло меня нервничать, за что ему огромное спасибо. А потом он решил начать с самой базы. Да я понимаю, что мне 5, но все же, Альберта, пожалуйста, скажи папа. Голос он старался делать максимально мягкий, чтобы ребенку с ним было комфортно, но лечить сына босса для него явно впервые. Решил над ним сжалиться и сразу вступить в диалог. Все равно рано или поздно придется раскрываться. Умоляю. Приподнимаю бровь, отчего у доктора глаза распахиваются во всю ширь. Но я решил добить его. Мои родители слишком беспокоятся. Я умею говорить. Просто раньше все было хорошо, и этого особо не требовалось. Авраам натурально впал в прострацию. Ну да, когда ребенок 5 лет говорит как взрослый человек и не имеет дефектов речи, это очень странно, но в рамки гениальности вписывается. Я же сажусь в точности как отец, чуть откидываюсь на спинку и закидываю ногу на ногу, показывая, что именно я хозяин положения. У доктора задергался глаз. Давайте поступим так, доктор Мазис, вы скажите моему отцу, что я просто очень умный ребенок и умею говорить. Просто не люблю этого пока, но я все понимаю и не имею никаких дефектов речи. Грубо говоря, успокойте их и донесите, что я не нуждаюсь в лечении. Хорошо, вообще его зовут Авраам Мазис, по факту же Авраам Моисеевич. Отец его зовет просто Ави. Доктору понадобилось аж несколько минут, чтобы собраться с мыслями, и смотрел он на меня после этого максимально странно. КХМ. Хорошо, молодой человек, я скажу вашим родителям, что поводов для беспокойства нет, но тем не менее, я также должен их уведомить о вашей сообразительности, на что я просто пожал плечами. Пусть, умные дети у таких людей это в первую очередь благо, а не проклятие. Родители сильно меня любят, и точно не отдадут куда-нибудь далеко и надолго. С остальным же справиться вполне реально. Разве что мне кажется, что я действую как дебил. Эх, так, я ребенок или где, буду делать ошибки и издеваться над окружающими. Кстати, сегодня и начну, а то что-то дядя Джун слишком спокойный, да и прислуга как-то в последнее время расслабилась. Но придется все же говорить больше и задавать вопросы. Я, конечно, и так, все знаю, но увидеть реакцию родителей, когда я вверну что-нибудь необычное, очень хочется. И также хочется посмотреть, как они будут выкручиваться на максимально неудобные вопросы. Интересно, откуда во мне эта черта? Ну да ладно. Вообще, я даже не знаю, как к этому всему до сих пор относиться. С одной стороны, мой отец настоящий преступник, и вообще не мне, гребаному двойному агенту и в целом бывшему вивисектору нацисту судить его. По факту же, за сам факт моей жизни на его деньги, я уже становлюсь, если не соучастником, то как минимум подельником, ведь покрываю его дела. Но при этом мне сейчас 5 лет, и я ничего не могу с этим даже сделать. Лежа ночью в своей шикарной кровати почти полчаса опять пялился в потолок и думал, что мне придумать. У меня есть принципы, есть определенные понятия, и я прекрасно понимаю, что преступность невозможно искоренить полностью. Они моя новая семья, эти самые уголовники и преступники. Эх, похоже, снова придется становиться двойным агентом и постепенно либо менять мафию изнутри, по максимуму уходя в законный бизнес, либо уничтожить ее изнутри. Да, 5 лет, а уже строю планы на борьбу или передел собственной семьи. Похоже, ни в какой из жизней мне не видать покоя. Ну ладно, раз страдать обречен я, пусть вместе со мной страдают окружающие. Так я и решил потихоньку готовиться. В один из моментов, утро встретило меня приподнятым настроением и тоннами энергии внутри. Начал я его пробежкой по комнате, а она у меня достаточных размеров, чтобы ребенок мог побеситься и спокойно побегать. Движение – жизнь, и лучше я начну тренироваться как можно раньше. Теперь у меня нет чудодейственного вируса, который чуть ли не сам будет двигать меня к совершенству, а значит, пахать придется даже больше, чем в прошлой жизни. Ну да ладно, мне не привыкать. После пробежки оделся и вышел из комнаты. Пора завтракать. Как ребенок, я хочу жрать почти постоянно. Двигаюсь много, потребляю много энергии и приходится есть. Вообще, как у ребенка, у меня очень много плюсов. На мои шалости и приколы почти не реагируют, а больше умиляются. Большую часть времени я, несмотря на присмотр слуг, предоставлен сам себе и сам решаю, чем заниматься. Плюс мне всячески потакают. Захотел вот разные соки, и мне их дали. Я почему-то очень полюбил вишневый. Каждое утро его пью, а так как пью я его из красивого бокала, мы с отцом имеем еще большее сходство. Правда, один раз я реально перегнул с хулиганством. Так быстро бежал от попытки одеть мне фиолетовый пиджак, что случайно уронил один из многочисленных бюстов. Понимание, что за вот это мне точно дадут пиздюлей, привело к радикальным действиям. Причем действовал я быстро и даже не попытался остановиться, нормально все обдумать. Так бы я наверняка придумал интересное решение и смог выйти сухим из воды, но сделанного не воротишь. Быстрое движение, и вот я уже прячусь под юбку ближайшей служанки. За мной же из-за угла в тот же момент выбежал приближенный слуга моей матери, причем уже немного запыхавшийся, Ян Левандовский. Он был единственным поляком, которого приняли как солдата в семью. Разумеется, капо он никогда не станет, но пользуется некоторым доверием со стороны семьи. Если я правильно помню, он когда-то принял грудью заряд из дробовика за моего отца, выжил чудом, но показал себя настоящим орлом. Потому отец, когда тот поправился, все же принял его в семью. И самое главное, что у нас чуть ли не треть всей прислуги носит фамилию Левандовские. Очень уж они плодовитое семейство. Вообще именно Ян меня чаще всего и гоняет из слуг. Недавно начал называть меня исчадием. По-моему, он начал о чем-то догадываться. Господин Альберто, выходите оттуда немедленно. Интересно, это хоть раз подействовало? Сейчас, когда наконец остановился, чувствую, как пылают щеки. Уверен, глаза блестят сейчас, как у наркомана. Зато я наконец почувствовал на себе, почему дети любят сделать какую-нибудь гадость и со смехом убегать. Я, Конечно, не смеялся, но кайф ловил вполне реальный. Очень бодрит и тонизирует. Крайне тяжело остановиться от соблазна. Иногда, конечно, приходится на разных праздниках при посторонних вести себя эталонно, но тело все равно жаждет движения. Служанка тоже что-то пищала по-польски, и я смог понять по голосу, что это как раз одна из левандовских. Прекрасно. Ян не полезет под юбку родной сестре, а значит, я в безопасности. Разумеется, я обязан его об этом уведомить. Не выйду. Ты опять потащишь меня к матери, а я не вернусь к тому богомерзкому фиолетовому костюму. Вообще бить меня или наказывать нельзя. Родители в целом меня балуют и воспитанием занимаются немного своеобразно. Так что все, что Ян может со мной сделать, это поднять на руки, чтобы я не сбежал, и отнести к матери. Уже она примет решение о моем наказании или помиловании. В крайнем случае собирается комиссия с привлечением отца. Но таких случаев пока не было. Ян пытался как-то меня схватить за край ботинка или штанину, но я маневрировал быстро и крепко, держась за бедра служанки, вызывая у нее еще больше писков. По размеру я уже едва ли могу вот так вместиться, но благо Лена очень высокая девушка, и мне почти не приходится пригибаться. Выходите, рано или поздно я все равно отведу вас к матери. Сегодня вы перешли границу, господин Альберта. Хех, как же мне нравится бесить людей. Ян уже почти весь кипит. Не выйду. И ты меня отсюда не вытащишь, Ян. Ты же не хочешь лезть под юбку сестры, правда? Так, а вот ехидство из голоса надо бы убавить. А то действительно психанет сейчас и, несмотря на это обстоятельство, попытается таки меня вытащить. Что-то тихо. Стоит, задумался, похоже. Хэмэм. Вообще мне уже становится скучно. Адреналин сходит, а тело требует продолжения банкета. Задумчиво оглаживаю бедра служанки. Кожа гладкая и очень нежная. И хоть я ребенок и не испытываю влечения, как опытный ценитель прекрасного вполне могу оценить ее физические кондиции. Очередная порция смущенных писков от Лены, а у меня появляется инфернальная улыбка. Банкет можно и продолжить. По кончикам ботинок прекрасно вижу, где Ян, и меняю положение так, чтобы служанка отпрыгнула прямо на него. Ну, ты сам виноват, друг мой. Ничего личного. Смещаю руки и начинаю гладить внутреннюю сторону бедра служанки. Замерла вся. Отлично. Еще немного, а теперь. Чуть поднимаю лицо и со всей силы дую на самое сокровенное, отчего мгновенно поднимается виск, и служанка как живой снаряд прыгает именно туда, куда мне надо. Я же, пользуясь ее прыжком, разворачиваюсь и бегу дальше по особняку. Боже, как это по-детски, но какой же адреналин. Тело работает на пределе сил. Чувствую себя реально каким-то наркоманом. Я почти не замечая пролетел с безумной улыбкой коридор и поворот, и тут меня на излете хватает за шкирку дядя Джун и полуоборотом, гася инерцию, берет на руки. Блять, все же поймали. Ну да ладно, богомерзкий фиолетовый костюм на меня так и не одели, я напомучил. Перед Леной немного стыдно, но думаю, она меня простит. Особенно если я сделаю щенячьи глазки и разок ее обниму. Дети многое прощают, но к этому нельзя привыкать, и очевидно, дядя Джун сейчас понесет меня напрямую к матери. Отец снова уехал на встречу с какими-то политиками, и мои провинности будет решать мать. Эх, за любое веселье приходится платить. Альберта, ты опять шалишь, а у самого гада улыбка чуть ли не до ушей. Блестит сволочь своим золотым зубом и портит веселье. По сути, дядя Джун мой крестный, единственный человек не из нашей кровной семьи, который имеет право мной командовать, да и то ограничено. Эх, с учетом моих планов, еще годик побешусь, и придется сильно налегать на учебу. Но ведь это не значит, что я не могу потроллить Джуна, а ты тоже сегодня еще свое получишь. Судя по тому, как у него медленно увяла улыбка и появилось подозрение во взгляде, я еще недостаточно хорошо контролирую лицо, и он что-то понял. Делай, что должен, дядя Джун. Смотрим друг другу в глаза, и, наконец, из-за угла вылетает побагровевший Ян. И только он хотел, наконец, ко мне кинуться и, наконец, сорваться, как резкий окрик Джуна заставил его замереть. Стоять. В семье Фалько не царит чудовищная дисциплина. Одно дело игры со мной, как с ребенком, а другое серьезный тон от правой руки Дона. Ян сразу встал смирно и смотрел на нас. Господин Скорпа, эта маленькая исчадие разбила дорогущий бюст и лапала мою сестру. Прям сразу заложил. Ничего, Ян, у нас еще очень много интересного впереди. Даже так, Джун снова ухмыльнулся и перевел взгляд на меня. А ты прям весь в отца Альберта. Пошли к Луизе, она решит, что с тобой делать. Замели таки вертухай. Ну ладно, все равно было весело, и у меня еще есть один козырь. Джун предусмотрительно держал меня на руках, не допуская даже минимальной возможности побега, а Ян сверлил мне затылок пылающим взглядом. Ох, сколько же разного веселья мы с ним пережили, а он злится. Эх, а ведь эта благословенная пора кончится, и мне снова придется бороться против крупной организации с сомнительными методами. Вообще, моя мать, Луиза Фальконе, была красивой и суровой женщиной, настоящая жена мафиоза. В дела мужа не лезет и формально остается непричастной, но по духу настоящая аристократка. Такая может гордо смотреть на человека с пистолетом и даже не дрогнет. Для Кармайна она является идеальным тылом и опорой, на которую уставший отец после работы может опереться. У них очень теплые и крепкие отношения, несмотря на все измены со стороны отца. Они для него никогда не значили чего-то серьезного, и, пожалуй, только с Луизой из всех женщин мой отец мог бы посоветоваться о чем-то или излить душу. Прямо он никогда не указывает на криминал, но тем не менее был очень откровенен с женой. Если честно, порой я думаю, что даже слишком откровенен. Сам он уже не молод, и постепенно любовница забывает, а вот с мамой их отношения только крепнут. Они даже начали по некоторым праздникам ходить в церковь. Как мать, она тоже очень хорошая, и мне с ней на удивление комфортно. Она всегда с некоторой иронией и юмором относилась к моим шалостям и часто покрывала их. И тем не менее, она никогда не позволяла мне переходить грани и была готова наказать, если я действительно буду сильно шалить. Похоже, в этот раз я наконец и почувствую это на себе. Возможно, мне это даже нужно. Детство сводит меня с ума. От того хладнокровного двойного агента уже осталось так мало, что мне почти физически некомфортно. Может, я действительно слишком расслабился. Дядя Джун же и вовсе выглядит как отпетый уголовник, по недоразумению одетый в красивый костюм. У него попросту зверская рожа, и его очень многие боятся. Но не я. Для меня это добрый и веселый дядя Джун. Да, он, конечно, забавный и периодически мне говорит о понятиях, принятых у людей чести, но по факту, он медленно знакомит меня с криминалом, но старается это делать так, чтобы я мог сдать назад и не вовлекаться в криминал полностью. Хотя, периодически он все равно ведет себя слишком откровенно в отношении дел. Противоположностью является моя старшая сестра София, красивая, но очень крупная как для женщины. Нет, я понимаю, что она много тренируется, но она же реально напоминает не утонченную аристократку, а тренера по тяжелой атлетике. И она меня ненавидит. София старше меня почти на 12 лет, и ей 17. Отец начал привлекать ее к делам еще год назад, и она верила, что может стать его наследницей и возглавить семью Фальконе после его ухода на покой. Она росла с этой мыслью, но тут родился я и спутал ей все планы. Едва я успел вылезти из матери, как отец сразу провозгласил меня наследником. София же официально стала запасным вариантом. Да, у нее отличное образование, но она чувствует себя обделенной и винит во всем меня. Перед лицом семьи она ведет себя вежливо и спокойно, но, когда мы остаемся наедине, она холодна и отстранена со мной. Хотел бы я попытаться наладить с ней отношения, но она воспринимает меня как соперника. Вообще, с тех пор, как отношения между родителями потеплели еще сильнее, они уже начали говорить о возможности завести еще одного ребенка. Ну, если кто-то появится, то я за них только порадуюсь. И все же с Софией я бы хотел хотя бы примириться. В конце концов, мы семья. Только вот она меня немного пугает. Абсолютно безжалостная и хладнокровная. Дядя Джун отзывался о ней исключительно положительно, но я прекрасно вижу, что с ее воспитанием тот откровенно перегибает. Слишком вовлечена в дела, и со слишком раннего возраста. Но вот, наконец, крестный заносит меня в отдельную комнату с камином. Именно тут мать и осуждает все мои шалости или просто отдыхает после тяжелого дня. Она снова притащила эту мерзость. Фиолетовый пиджак и брюки лежали на одном из кресел. Сбоку от матери на некотором расстоянии стояла София. Она всегда злорадствовала, когда мать меня ругала, ради этого даже выбиралась из своей личной комнаты с книгами и тренажерами. Говорила, что вот она то точно была не такой и в целом лучше. Угу, почти взрослая девка точно лучше 5-летнего пацана, которому рвет крышу. Обычно мать ее сразу палит и опускает, ведь у сестры в детстве и вовсе не было инстинкта самосохранения, и она очень часто ставила себе синяки и порезы, несмотря на все усилия прислуги. Но в этот раз мать была откровенно хмурой. Эх, похоже, придется страдать. Как только мать меня увидела, Джуниор сразу меня отпустил. Теперь-то я точно не убегу. От родителей я никогда не бегаю, Альберта. Тон у нее строже, чем обычно. Боюсь, в этот раз ты действительно перешел черту. Я понимаю, что ты ребенок, но такое творить точно нельзя. Тот бюст стоил 30 тысяч долларов. И это я промолчу про то, что ты довел до слез служанку. Я обязана тебя наказать. Ты это понимаешь, Хаэм? А вот то, что я довел Лену до слез, уже действительно неприятно, переборщил. Поначалу хотел действительно перевести огонь на Джуна, но после такого стало действительно стыдно. Вряд ли служанке было приятно, что ее ощупал пятилетний пацан. Причем настолько нагло. Судя по тому, что она аж начала плакать после моей выходки, она еще и девственница. Да, ненавижу свои гормоны. Я понимаю, мама, и принимаю твое решение. Каким будет мое наказание? Встаю специально прямо и убираю руки за спину. И тут на меня все начали как-то странно смотреть. Да я понимаю, что обычно при попытке меня наказать верчусь как уж на сковороде, но в этот раз действительно нужно угомониться. Да даже я украдкой перекрестился. Ничего, наказание не будем вечным, и ты мне еще ответишь за каждое знамение креста и за каждое исчадие изо рта. София чуть приподняла бровь. Она-то в курсе моей хитрости. А вот матери понадобилось около минуты, чтобы полностью прийти в себя и наконец заговорить со мной. Я удивлена. Не думала, что ты действительно примешь наказание. Ожидала, что ты будешь еще сильнее вертеться и придумаешь, как его избежать. Знаешь, я не думала, что ты вообще в 5 лет можешь понять такую сложную вещь, как необходимость отвечать за свои действия. У некоторых она и к зрелости отсутствует. Мама тяжело вздохнула. Теперь как-то и наказывать тебя не хочется. Ты уже понял и осознал, что твои действия принесли много неприятностей. Ты планируешь еще в будущем повторять нечто подобное? У нее был немного усталый вид. Мама не просто украшение нашей семьи, но и управляет особняком, и даже ведет часть законного бизнеса семьи. Ей принадлежат несколько крупных ателье, где шьют великолепные костюмы на заказ. Причем даже у Ины закупаются у них, настолько у ее заведения хорошая репутация. Мне же оставалось только быть с ней честным. Я не знаю, мама. Мне хочется бегать и беситься. Хочется делать что-то безумное, и я не уверен, что смогу избежать чего-то подобного в будущем. Когда увлекаюсь, себя почти не контролирую. Могу лишь пообещать, что очень постараюсь этого избежать в будущем. Она как-то грустно улыбнулась и чуть раскрыла руки, приглашая обняться. Я рада, что ты признал это, Альберта. Ты действительно мой маленький гений. Угу. Просто взрослый мужик в детском теле. И я очень рада, что ты со мной честен и не пытаешься обмануть. В прошлой жизни я был лишен родительского тепла, а в новой наконец его получил и ценю куда сильнее, чем другие. Мать всегда теплая и очень ласковая. Как бы я ни пытался зацикливаться на прошлой жизни, воспоминания о ней медленно блекнут. С каждым годом я все сильнее вживаюсь в новую жизнь и теряю связь со старой. И видит боги, в этой жизни я ни за что не брошу свою семью, даже если придется силой заставить их бросить криминал. И все же на ближайшие 2 недели ты останешься без сладкого. Пусть хоть какое-то наказание будет. Просто киваю и крепче вжимаюсь ей в грудь. Плевать на сладости. Чертово детское тело. Нельзя поддаваться эмоциям так сильно. Краем уха слышу диалог между Джуниором и Яном. Ты проспорил мне 20-ку, пиздюк опять выкрутился. Мама была слишком сосредоточена на мне и не заметила, а я смотрел на злобное лицо сестры и прислушивался к окружению. Да подавись, это маленькое исчадие только кажется хорошим ребенком. Я с ним почти постоянно и знаю, о чем говорю. Ну хоть что-то не меняется. Ничего, польский засранец, я еще научу тебя спать с открытыми глазами. И все же надо хоть что-то сделать. Столько злобы и обиды во взгляде. Софи, иди к нам, пожалуйста. И не разрывая объятий с мамой, тяну к ней руку. Она перед матерью старается вести себя как хорошая сестра. Может, со временем, если привыкнет, что я к ней по-доброму, у нас получится с ней хоть немного сгладить конфликт. Она позволила себе чуть раздраженно вздохнуть и шагнула к нам. Вообще, несмотря на очевидную неприязнь, она не позволяла себе никак вредить мне или причинять боль иначе. Не грубила и не хамила. Просто была отстраненная и холодной. Ничего, мышечная злодейка, я еще растоплю твое ледяное сердце. И все же с глупостями нужно заканчивать. Пора взрослеть. Мое детство, и так, сильно затянулось. Глава 2. Отпуская детство. Собственно, почти сразу я и завязал с шалостями. Выпросил себе тренера, который заставит меня устать достаточно, чтобы мне это не давило на голову. Тяжести таскать, конечно, особо нельзя, но прыжки, растяжка, на какой-то хрен фехтование и легкая атлетика. Собственно, вот и мой джентльменский набор. Когда я, наконец, частично угомонился и извинился перед Леной, Ян немного тоже успокоился, хотя периодически его настигали приступы паранойи, особенно когда я ему улыбался. Я так и не смог найти адекватной шутки, которая бы его держала в тонусе и не была при этом слишком обидной. Вообще, в 6 лет меня наконец отдали в школу. В Америке обычно детей сначала отдают в подготовительные школы, но мне дали пару лет дополнительно побеситься дома, когда убедились в моем знании базовой математики и умении читать. А уж как у них округлились глаза, когда я им на итальянском начал напевать «Неблагодарное сердце». Были мы как-то на похоронах некоего Мария Джиганти, и там какой-то старичок ее исполнил. В будущем мне сказали, что этот старичок хороший друг моего отца, и именно в его честь меня назвали Альберто Анджани. Собственно, песенку я запомнил. У отца и дяди Джуна аж слезы наворачивались от нее. Тоска по родине, не иначе. Перевод самой песни я тоже прочитал и оценил. Любопытно. Я, конечно, не фанат такого, но для близких почему бы и нет. После такого, наши отношения стали только крепче, и дядя Джун начал рассказывать мне куда больше о делах семьи и понятиях. Прямо, конечно, про криминал не говорили, но уже четко давал понять, что есть чьи-то друзья, а есть общие друзья. Он называл это нашей темой и общим делом. Учил, что говорить об этом можно только с теми, кто тоже этим занимается, а в идеале только с теми, кто принадлежит семье. И да, в слово «семья» он вкладывал не совсем то значение, которое принято. Говорил, что он тоже наша семья, и в целом в нее входит много людей, не связанных кровью с отцом, и я в будущем еще с ними всеми познакомлюсь, как это уже сделала моя сестра. Мда, а ведь жалкий десяток лет назад Гувер говорил: нет никакой мафии. Угу, вот вообще нету никого, блин. Что-то мне подсказывает, что они просто настолько охренели от охоты на ведьм при Маккарти, что по инерции еще лет 20 просто гоняли несчастных коммунистов и даже не думали о мафии. Если я правильно помню, напрямую об организованной преступности говорила в первую очередь УБН, закрепленная за Министерством финансов, а ФБР игнорировали их отчеты. Судя по тому, что я заметил и насколько видные люди ходят ужинать к отцу, всех тупо подмазали кого могли, а так нет никакой мафии, блин. Меня вывозили в город, и я своими глазами видел в итальянском районе, стоял на углу мужичек в шапочке и с обрезом. Вот так вот открыто. Полиция туда просто не ездит и решают все вопросы компетентные люди, как назвал мне их дядя Джун. Ну то есть ребята с обрезами под изящным руководством людей чести. Я после этого, если честно, даже не знал, что думать. С одной стороны, это просто нереально нагло и откровенно незаконно. Причем настолько, что их уже давно многих должны были повязать. С другой же, отец почти полностью контролирует город и комиссара. Полиция просто не приезжает на вызовы в итальянский район. Я такое не видел даже в самых криминальных городах моей прошлой жизни. Там полиция, конечно, тоже если все схвачено, ничего не делала, но полицейские хотя бы выезжали на звонок. Эх, какая же это все херня. Хотелось закурить, но 6 лет не ребенок. Курящие сигареты — это уже совсем за гранью добра и зла, поэтому я просто терпел. Ну как терпел, в один из дней, когда мы снова семьей собрались за столом, и отец интересовался моими успехами в школе, я решил абсолютно невинно ввернуть, что хочу стать полицейским, а реакция была просто великолепна. Отец уронил вилку, дядя Джун закашлялся, а сестра просто замерла с открытым ртом и вилкой, только мать была внешне спокойна. Она, к сожалению, уже привыкла к моим приколам, но это было великолепно. На лице дяди Джуна была вся боль и ужас бедной Сицилии, как будто к власти вернулся Муссолини и снова начал душить сицилийскую самость. Какой же кайф! А потом отец начал осторожно выспрашивать, почему же я выбрал именно эту профессию. Я же все свалил на нашего прикормленного комиссара Джулиана Лоба. Он со мной говорил на одном из званых ужинов и рассказывал про полицию. Я впечатлился и захотел пойти служить и защищать. Отец вытер пот платком и что-то прошипел на итальянском. Чувствую, комиссару будет очень нехорошо, а вот нефиг всякой коррумпированной сволочи понтоваться перед маленьким и безобидным мальчиком. Я, может, и безобидный, но не настолько, как все думают. На чем я остановился? Ах да, школа. Для взрослого мужика с неплохими знаниями в биологии и генетике Это была долбаная пытка. Я сам и так гиперактивный и излишне шальной, но черт возьми, они малые, и мне с ними попросту не о чем говорить. Пришлось договариваться о досрочной сдаче программы. Буду каждый год через класс перескакивать. Мне просто физически с ними тяжело. Я могу куда продуктивнее потратить время на те предметы, которыми пренебрегал раньше в прошлой жизни. Сейчас вот пытаюсь заняться программированием. Разве что компы пока говно, но кое-что уже возможно. К тому моменту, как вырасту, уже техника будет на нужном уровне, а у меня будет хороший базис для работы с новыми системами. Ну и физкультура, разумеется. И я уже за счет постоянных и относительно систематических тренировок здоровее и крепче, чем мои погодки. А если быть совсем честным, то почти на целую голову уже их превосхожу. И пиздюки по какой-то причине воспринимают меня как авторитета, хотя я с ними даже почти не общаюсь. Черт, подхватил словечко от дяди Джуна. Слишком часто начал его применять. Надо как-нибудь спалить его. Нельзя ругаться при ребенке. Я мальчик впечатлительный, мало ли что. Единственное, что хорошо, мои отношения с сестрой как-то стремительно потеплели. Началось все с того, что я назвал ее красивой и поддержал в споре с отцом касательно ее будущего замужества. Короче, помог ей откосить от такой сомнительной чести, да и в целом старался вести себя с ней, несмотря на холодность и отстраненность, очень тепло и мягко. Разве что она начала считать себя чем-то вроде моего учителя и не то опекуна, не то второй матери. Может, у нее инстинкт пробудился, а может, я слишком часто ее обнимал и был слишком милым с ней, но она уже не прожигает мне спину взглядом. Теперь она прожигает взглядом спины служанок, которые обо мне заботятся. Но зато Софи меня периодически учит всякому полезному, связанному с околокриминалом. То, что мне всего 6, ее очевидно не смущает. Показал, блядь, себя гением. Теперь каждый считает своим долгом поделиться со мной своей житейской мудростью. Да и в целом слишком многие хотят меня поучить всякому. Особенно в этом отличился дядя Джун, как мой крестный. Он начал учить меня понятиям, как должен вести себя настоящий человек чести. Эти его рассуждения всегда слушал с неким веселым интересом. Вообще у них все как-то странно. Вот вроде есть идея на тему «не возжелай жену другого человека чести», почти библейская фигня. При этом правило нарушается частенько, даже слишком частенько. Разве что на маму никто не пытался посягнуть. Суцуки боятся, что мой отец может с ними сделать даже за косой взгляд в ее сторону. Также человек чести не терпит оскорбления своей жены и всегда за них спрашивает. Иногда даже фатально. Ну да, блять, избегают разговора о криминале. Мне кажется, даже не будь я взрослым мужиком в детском теле, уже бы все спалил и понял. Они настолько охренели от безнаказанности, что уже почти не скрываются даже. Эх, где мой любимый шнапс? Второе и самое главное правило – молчать обо всем, что связано с нашей темой. Ну или как он еще это называет, нашим делом. Тут вопросов нет. Еще в прошлой жизни узнал о ней и понимаю, что такое Амирта. Мне он это, конечно, пояснил мягче, но в целом, и так, понятно.